Глава сороковая. Во время первого своего штурма повстанцы явно не рассчитали соотношение сил. Они ринулись на приступ с таким упорством, словно их было в пятеро больше, чем солдат полковника Галемского, или же просто не в состоянии были обойти усадьбу Зульского и вынуждены взять ее во что бы то ни стало. Однако поляки тоже понимали, что отступать им некуда и что пощады ждать не приходится. Они рассеивали повстанцев орудийным и ружейным огнем, потом разили предусмотрительно припасенными луками и копьями, и, наконец, уже на повозках сходились в рукопашную, но и здесь поляки оказывались в более выгодной позиции. Стоя на повозках, они истребляли гайдуков из пистолетов, сбивали сёдела глоблями и косами, которыми вооружили их слуги Зульского, да и вся челядь под старостой тоже была брошена к вазам, и сражались не хуже солдат. «Дело тут не в том, что повстанцы вынуждены штурмовать этот лагерь», — подумал в разгар второй атаки шевалье. «Повстанцев гонит на приступ их ненависть. Так сражаться могут только люди, которые не просто сошлись на поле боя, как противники, а которые ненавидят и боятся друг друга хуже смерти. Такое не может продолжаться вечно». Эти две силы обязательно должны сойтись в большой войне, и одна из них будет сломлена окончательно. На одной и той же земле не могут существовать две ненависти, две ненавидящие друг друга нации, польская и украинская. Вот о чем предстоит писать, если ты действительно чтишься стать историографом казачества. В третью атаку повстанцы идти уже не решились. Поняв, что штурмом взять лагерь не удастся, они начали возводить у ближайших крестьянских усадеб и на опушке леса свои собственные укрепления. В одном месте стаскивали повозки, в другом валили деревья или насыпали валы, которые укрывали бы их от пуль и сдерживали конницу поляков. При этом гайдуки почти непрерывно грацевали у передней линии, оскорбляя драгунов и пытаясь всячески выманить их за пределы лагеря. Однако полковник расчетливо берег силы, понимая, что, возможно, придется выдержать длительную осаду. Наверное, так оно и было бы, если бы двое гонцов, посланных им еще ночью в соседний городок, не привели с собой отряд польских пехотинцев, к которому присоединилось около сотни конных шляхтичей ополченцев. Всего этот отряд составлял не более 200 человек, но его внезапное появление в самом центре села заставило гайдуков содрогнуться и оттянуть часть сил. И вот тут Галемский не упустил свой шанс. Бросив на соединение с отрядом подкрепления большую часть полка, он в то же время открыл яростный орудийный ружейный огонь по тем повстанцам, что окапывались со стороны леса. После этого боя еще одно восстание казаков и украинских крестьян завершилось тем, чем оно обычно завершалось. Почти половина гайдуков полегла на поле брани, часть рассеялась по лесу, окрестным полям и перелескам, а около 40 человек, в основном раненых, да тех, под кем были убиты кони, оказались в плену. Их казнили здесь же, на опушке леса, и тут уж кому какой выпал жребий. Одних садили на колы, которыми служили заостренные оглобли, других четвертовали, третьих вешали, а кому уж очень повезло, тех без всяких пыток привязали к деревьям и расстреляли из луков. Шевалье всегда с душевным оцепенением воспринимал любую казнь, пусть она даже происходила на городской площади, и казнили самого отъявленного злодея. Но на сей раз он заставил себя увидеть все это варварство от начала до конца. «А вот и последний из гайдуков», — указал полковник на приземистого бородача, которого привязали к дереву позже всех, поскольку позже всех выловили где-то на окраине деревни. Раненый в ногу, он пытался незамеченно выйти из села и скрыться в лесу. «Давайте, господин историограф, пустите и свою стрелу в это побоище, а то, как мне сказали, за все время боя вы так ни разу и не взялись ни за лук, ни за саблю». «Оставляю его вам, полковник», — сухо ответил странствующий летописец. «Но только помните, после каждой такой казни в Украине появляются десятки новых повстанческих отрядов, ибо жестокость порождает жестокость». Хотите сказать, что жестокость этих смердов порождает жестокость польских аристократов, совершенно не склонных к подобному варварству? — самодовольно улыбнулся Галямский. — В таком случае с вами трудно не согласиться. Надеюсь, так и будет написано в вашей будущей книге, которая вскоре станет зачитываться «Весь просвещенный Париж». Там будет написано не так, как вам бы хотелось, а так, как было на самом деле, — отрубил шевалье и, развернув коня, умчался в деревню.